Матерь Агни-йоги. Объединившись с иерархией в духе, можно победить любое прельщение. Многое подбрасывается темными, они даже облекаются в формы тех образов, которые в прошлом смущали и тревожили ум, чтобы подойти еще ближе. И уже незнакомый и, быть может, совсем не страшный, но влекущий образ из прошлых встреч встает перед сознанием. Злобная сущность облекает себя в знакомую форму, чтобы, приблизившись, нанести еще более глубокий вред и травму, которые получаются при соприкосновении с тьмою. Нужно быть очень внимательным к этим явлениям, нужно научиться бодрствованию даже во сне, крепко ограждая себя перед засыпанием от враждебных вторжений. Темные постоянно на страже, следовательно, против них требуется еще больший дозор. Явление персонификации применяется ими очень широко. Под влекущим соблазнительным обликом может скрываться чудовище тьмы, и горе тому, кто прельстится внешнюю формой. Крепкая связь с иерархией света охраняет от выдумок служителей тьмы, но требуется дозор постоянный и бодрствование духа.